Если удача повернулась задом, у вас есть интересная возможность. Противостояние на южных рубежах России имеет давнюю и весьма кровавую историю. И в те времена, когда Османская порта была великой империей на трех континентах, и в дни ее упадка Кавказский хребет, разделяющий земли России и порты, не служил препятствием для перемещения больших групп войск, товаров и рабов, за которыми турки ходили на Русь. По сути, вся борьба с турками была войной против людоловов и разбойников, и единственным средством этой борьбы стали не походы русских витязей в порту, а планомерное и неторопливое вытеснение их с удобных рубежей, поселениями, засеками и воинскими станицами. Начиная с Владимира Красносолнышка, эта работа подчинена строгому плану и оплачивается из казны, как важнейшее государево дело. О важности этой работы можно судить и по количеству крепостей, строившихся на южных рубежах, и по скорости, с какой покидали работорговцы некогда изобильные для них земли. Уже во времена Алексея Волховича, дяди и наставника князя Владимира, на южное порубежье отправляли не только поместные полки, но и травниц, и боевых волхвов, и специалистов по возведению военных укреплений с рабочими инженерами. И к 7000 году от сотворения мира граница была окончательно передвинута к предгорьям Кавказа, где и проходит в настоящее время. История от сотворения мира и до наших дней, изложенная волхвом Московской академии Изяславом Рубахиным, издана в Москве типографией печатного двора, цена 5 копеек. По случаю набега были резко усилены разъезды и патрули. Десяток Горыни назначили в разъезд на боковом участке ответственности крепости вдоль реки Большой Зеленчук. Они находились в дозоре уже второй час, когда глазастый Анисим увидел цветные дымы над Отрадной. Горыня с крепости сигналят. Он приложил к лицу руку козырьком и привстал в стременах. «Нападение! Уходят!» «Чье нападение? Куда уходят?» — неторопливо спросил Горыня. «Ну, чье понятно. Немчинов-то тут нет, только турки. Уходят куда, тоже понятно. На Куберлянке-то дорога перекрыта. Там крепостица малая стоит. Малая, да так стоит, что не сковырнуть. А дорога у них теперь одна. Вдоль Урупа да в горы. Ежели поспешим, перекроем». К дороге успели вовремя. Когда всадники вылетели на убитую тысячами ног и телег тропу, турки как раз показались вдали. Небольшая группа из полусотни всадников, тяжело нагруженная поклажей, двигалась по дороге. На конях, переброшенные словно тюки, висели связанные целительницы, а в поводу турки вели еще пару лошадей с плотно набитыми мешками. Удар дружинной конницы разметал караван по обочинам, и лишь мужчина в дорогом шелковом халате, расшитом золотом, стоял, прижав кривой нож к шее Анфисы, одной из целительниц крепости Отрадной. «Стой, Иблисово семя! Стой, или я перережу ей горло!» Вместо ответа Горыня спрыгнул с лошади, спокойно вытащил пистолет и, тщательно прицелившись, вогнал пулю в глаз турка. Анфиса сразу же вывернулась из объятий мертвеца, оттолкнула труп в сторону и поправила сбившуюся на бок безрукавку. «Снягал!» Примечание. «Снягал! Головорез! Клятый!» Потом подняла пронзительный взгляд голубых глаз на десятника и улыбнулась. «Добрый выстрел, воин!» «Горыня, гости!» Анисим, как самый зоркий, кивнул в сторону гор. «Этих, видно, встречали». «Девок в седло и в крепость!» — коротко скомандовал Горыня и посмотрел вдаль, где уже клубилась пыль, поднятая лошадиными копытами. «Не уйдем!» — Дубыня встал рядом. «Лошади турок устали, а с двойным грузом наши ходка не пойдут». «Я придержу их, а вы гоните в крепость за подмогой!» Горыня оценивающе посмотрел на нагромождение валунов вдоль дороги. «Час продержусь, а может более. Давай, поспеши. А то за так все ляжем и девчонок не выручим. А вы мне тут с ружьями своими не помощники». Дубыня хмуро кивнул, признавая правоту десятника, и очень скоро, похватав целительниц, десяток унесся к крепости, а Горыня, осмотрев еще раз будущее место боя, прилег за удобным камнем. Первые шеренги всадников легли, даже не успев понять, что они уже умерли. Автомат с глушителем стрелял куда тише, чем звучали крики раненых людей и отчаянное ржание лошадей. И довольно долго бандиты не могли понять, откуда их убивают. Сотня откатилась назад и снова нахлынула, словно морской прибой, и вновь отступила, оставив на камнях два десятка всадников. Трупы уже перегородили дорогу высоким валом, и все попытки растащить завал пресекались короткими очередями. Потом турки полезли сразу с трех сторон, и Горыня метнул одну за другой две гранаты, целясь в самую гущу спешившихся всадников. Занятый зрелищем разлетающегося во все стороны мяса, он прозевал момент, когда стоявший вдали кромешник взмахнул руками, и над камнями промчался настоящий огненный вихрь, опаливший лицо Горыни и раскаливший верх шлема так, что подкладка задымилась. Вот засранец! Горыня, рванув застежку, сбросил шлем, переполз под другой валун и аккуратно выглянул наружу. Кромешник стоял метрах в 100 от места бойни с поднятыми руками, словно готовил оркестр к выступлению. «Я тебе музыку-то испорчу!» Горыня сменил магазин и, тщательно прицелившись, высадил весь рожок в фигуру, чуть дрожащую от потоков горячего воздуха. Колдун чуть покачнулся, но сразу поняв, откуда стреляют, резко опустил руки, и Горыня лишь успел, словно ящерица, заползти под валун, когда по телу ударила мощная волна, вбившая его в камень, словно сверху сбросили мешок с цементом. Уже не вполне соображая, что делает, а на одних рефлексах, Горыня лежа перебросил через валун пару гранат и по раздавшемуся вою понял, что враги подобрались совсем близко. Немного очухавшись после магического удара, он снова высунулся и сразу наткнулся на усатую рожу турка, подползшего к валуну. Очередь в упор смахнула тому голову словно мечом, и, улегшись поудобнее, Горыня начал зачищать пространство перед позицией короткими очередями, от которых башибузуки метались, словно тараканы под дустом. На половине очередного магазина оружие заклинило, но, передернув затвор, удалось восстановить работоспособность и продолжить стрельбу. От тяжелых потерь банда откатилась за поворот, а Горыня, сменив позицию, ревизовал свой арсенал. Оставалось еще пара магазинов к автомату, две гранаты, пистолет с десятком магазинов и, как оружие последнего шанса, револьвер. Но в заплечном мешке было еще 200 патронов россыпью, так что, устроившись удобнее, он начал снаряжать опустевшие магазины, поглядывая на дорогу. Но новой атаки не случилось. Через полчаса с обратной стороны дороги застучали конские подковы, и в клубах пыли показалась конная сотня, летящая словно на пожар. Перед кучей мертвых и раненых людей и лошадей передовые круто осадили коней и с ружьями в руках рассыпались по обе стороны вала. «Горыня, жив!» Дубыня легко поднял десятника с земли и обнял так, что покореженные пластины доспеха жалобно скрипнули. «Был жив, пока ты обниматься не полез», — ворчливо ответил княжич, освобождаясь от медвежьего захвата. «Да ничего, вон, отсиделся за камушком». «Ты это видел?» Богатырь поднял с камней шлем с оплавленной маковкой. «Не как кромешник здесь был?» Он окинул взглядом поле боя и, заметив трещины на огромном валуне, покачал головой. Отсиделся он. «Колдун-то выжил?» «Того не знаю, но с пяток пуль я ему только в голову воткнул. Так что жить он может и будет, но улыбаться перестанет». Несмотря на протесты Горыни, сразу по приезде его приняли в свои руки целительницы и, сняв помятые доспехи с тела, принялись лечить от всей широты русской души, не забывая подсовывать то ковшик ледяного кваса, то туесок с ягодами. А к вечеру следующего дня наблюдатели на центральной башне что-то такое просимофорили дежурному по крепости, и тот унесся скачками поднимать полковника Суходольского, коменданта крепости. В свою очередь, комендант поднял всех командиров от сотника и выше, и через полчаса они, одетые строго по форме, наблюдали, как к центральной башне швартуется туша воздухолета класса «Скороход». Винты еще вращались, разгоняя едкий черный выхлоп двигателей, когда на верхнюю площадку башни сошел худощавый невысокий офицер в черном с серебром камзоле канцелярии военного приказа и несколькими высшими знаками империи на груди. Вышедшую группу военных в форменных кафтанах встречали со всем почтением и сразу же попросили пройти откушать, чем Бог послал. Но генерал Пушкин уже успел перекусить в дороге и соизволил прямо сейчас ознакомиться с невиданным результатом штурма крепости, каковой и был ему представлен в виде огромной кучи сабель, пик, ружей и доспехов, сваленных в углу плаца. Осмотрев гору мятого и окровавленного железа, что была выше его невеликого роста, князь удовлетворенно хмыкнул и, повернувшись к коменданту крепости, произнес: «Мы эту орду 2 месяца ждали. Думали, как навалятся они на вас, да в штурме увязнут. Так мы под утро и врежем. 6 полков под это дело собрали. А вы вон как. Лихо, господин полковник, лихо. А что в Черкеске?» «Посад слегка пожгли, а крепость удержали», — доложился комендант. «Мы сразу две конные сотни туда направили, так они и ударили. Из басурманов десятка три ушли. А здесь?» «А здесь никто не ушел», — Суходольский усмехнулся и подкрутил кончик длинного седого уса. «Да и выжило-то сотню всего. Уж больно злой скорострел у медведей». Он вытащил из горы трофеев искореженный нагрудник и показал две огромные дыры в толстом металле. «Ружья-то под такой патрон однозарядные, да и мало их у нас, всего десяток. А этот воно как, словно водой поливает. Если со 100 шагов двоих прошивает насквозь, а в третьем застревает». «Ну, хвались, Савва Панкратич». Князь с прищуром посмотрел на командира Медведевской тысячи. «Пойдем, князь. Там такая штука, что ее в раз перед тобой не поставишь. Заносили наверх полдня, да еще столько же опускать. Вон, на башне центрального редута стоит». Не чинясь, князь со свитой поднялись на самый верх, где уже стоял Горыня, одетый по такому случаю в полную форму и даже со знаком сокола на груди. «Здорово, молодец!» Князь с улыбкой протянул руку для пожатия и, усмехнувшись аккуратному движению кисти дружинника, посмотрел на пулемет. «Твоя задумка?» Горыня, слегка охреневший от вида, пусть и слегка постаревшего, но вполне узнаваемого светоча русской поэзии, машинально вытянулся по стойке смирно. «То не могу знать, господин генерал!» «Это как так?» Пушкин заинтересованно перевел взгляд на Горыню. «А приснился мне сей агрегат, в точности до последней детальки. Даже вот щит от пуль этот и тот приснился. Только сделать оставалось. А того, если такой еще где-то, не знаю». «Это я знаю», — князь широко улыбнулся. «Мне по должности положено. Так вот, нет такого. Ни такого, ни близко к такому. И мне, в общем, все равно, где ты там подсмотрел эту конструкцию. Но вот прямо сейчас мы эту твою пушку разбираем и везем в Москву». «Не пойдет, ваше сиятельство», — Горыня отрицательно мотнул головой. «А ну как опять приползут басурманы бешеные. А ведь приползут обязательно. И как товарищи мои не отобьются? Ведь кровь их на мне будет». «Что о товарищах думаешь, хорошо», — князь кивнул Горыни. «Только вот пострелять медведевцам да тверичам в этом году не придется. Уже к завтрашнему полудню генерал-майор Афанасьев приведет сюда первую новоградскую конную дивизию, а к вечеру здесь и в окрестностях будет стоять 150-тысячный корпус под командованием неведника, стольного князя Багратиона. Хватит туркам здесь хозяйничать. А тебя я приглашаю с собой. Приказывать не хочу. Знаю я про вашу дружинную вольницу, но прошу». «И вот еще». Он обернулся к сопровождающим, и в его руку вложили небольшой знак с диском алого цвета. «Знак Ярилы в золоте, ваш по праву, как и сказано в статуте. А кто 30 и более врагов в битве положит, тому знак ярого воина и честь великая от товарищей и от народа. А так как за вами много раз по 30, то и знак сразу первой степени». Вопрос с отъездом в столицу, как всегда, урегулировал Савва. Коротко переговорив с десятком Горыни и с князем Пушкиным, он без разговоров приказал разбирать пулемет и отвел Горыню в сторону. «Так, едешь с князем в Москву и без разговоров. У меня на твой счет железные инструкции и от Михайлова, и от Стародубского, так что не переживай. Десяток твой я себе в личную охрану возьму, ничего с ними не станется. Обратно мы поедем только весной. Так что если к Травному...» Примечание. Травный. Май месяц у славян. «Подъедешь в Медведевск, мы как раз вернемся. За обжору своего тоже не волнуйся. Обиходим как своего, а ближайшей оказии отправим в столицу в казармы московской дружины. Доспехи тоже не бери. Они сейчас только в переделку. Тогда, Савва Панкратич, я вам весь свой огненный припас под 4 линейки оставлю. Пули жалеть — последнее дело». «Вот это разговор!» Тысячник довольно хлопнул ладонью по плечу Горыни. Несмотря на то, что дирижабль был курьерского класса, в грузовом отсеке места хватило и для пулемета, и для лафета. А палубой ниже, где располагались жилые помещения, нашлась вполне уютная комнатка с огромным окном-иллюминатором, правда, закрытым наглухо на толстые винты. Легко открутив чуть прикипевшие барашки винтов, Горыни немного полюбовался видом через стекло и стал устраиваться в каюте. Пыхнув двигателями, дирижабль загудел, неторопливо отчалил от башни и, чуть поднявшись, взял курс на северо-восток. Горыня, прилично измотанный как вчерашним боем, так и Анфисой, устроившей ему жаркую ночь, завалился на узкую койку и под монотонный гул моторов просто вырубился, проспав до следующего утра. Разбудило его яркое солнце, нахально светившее через иллюминатор прямо в лицо. Поняв, что больше не уснет, он встал, оделся и вышел в коридор, откуда попал сначала в машинное отделение, а потом нашел-таки туалет и умывальник. Потом матрос короткой куртки и без козырки проводил его в кают-компанию, где уже сидел князь Пушкин с тремя офицерами, полковником в черном, подполковником в лазуревом мундире и капитаном в светло-голубом шелковом камзоле управы воздушных сил. «А вот и наш герой!» — Пушкин приветливо кивнул Горыни. «Как спалось?» «Хорошо спалось, господин генерал», — Горыня кивнул. «Чего же не спать? Не трясет, покачивает, как в люльке». Стюарт отодвинул ему стул за общим столом и дал кому-то знак нести завтрак. «У вас завидное самообладание, десятник», — Александр Сергеевич заразительно рассмеялся. «Я вот в первый раз, когда летел, так чуть штаны не обмочил. А когда первый раз в училище прыгал с парашютом, так чуть не стал заикаться. Уверен, у вас все получилось бы с первого раза». «Надо попробовать». Горыня, совершивший в прошлой жизни за сотню прыжков, спокойно пожал плечами, присаживаясь за стол, и благодарно кивнул матросу, который принес большую тарелку каши с маслом, стакан с горячим чаем и тонко нарезанную ветчину и балык. «А правду ли говорят, что вы в последнем бою один уложили полсотни турок?» Седой полковник из генштаба, сидевший по левую руку от Пушкина, внимательно посмотрел на Горыню. «Да не считал я их». Горыня, уже нацелившийся на истекающую ароматным паром кашу, с сожалением отложил ложку. «Ну, так-то да. Их там всего сотня была или чуть больше. Ну и где-то половину я там оставил». «Да как же так вышло?» Полковник тоже отложил столовые приборы. «Один да против стольких врагов?» «Реализовал тактическое преимущество», — Горыня усмехнулся и, обратившись к прислуживающему за столом, попросил. «Простите, не знаю вашего звания». «Старший матрос», — вполголоса произнес командир воздушного корабля. «Старший матрос», — поправился Горыня. «Не сходите ли вы ко мне в каюту и не принесете ли такое короткое ружье? Оно там возле окна стоит, не ошибетесь. Да из-под подушки быстрострел тоже». Офицеры помолчали. «Вы все время кладете оружие под подушку?» — спросил молчавший до сих пор подполковник в лазоревом кафтане тайного приказа. «Тяжелое детство, господин подполковник», — Горыня насмешливо развел руками. «Побудки случались порой довольно неприятные». Через пару минут в зал на небольшом столике, словно очередное блюдо, вкатили автомат и пистолет. «Полюбопытствовать взглядами можно уже сейчас, но я предлагаю сначала все же поесть, а после разбираться с оружием». Горыня чуть склонил голову, обозначая поклон. «Тем более, что оружие хорошо смазано маслом, а оружейная смазка – неважная приправа к завтраку». Под такое напутствие еду смели в 10 минут и, освободив стол от тарелок, выложили на него оружие. «Ну, вот это условно можно назвать автомат». Горыня вынул магазин, передернув затвор, убедился в отсутствии патронов в патроннике и, сняв заднюю крышку, вытащил затвор с возвратной пружиной. «Боеприпасы обычные, в 4 линии под скорострел». «Мы называем его револьвер», — негромко подсказал офицер тайной канцелярии. «Револьвер так револьвер», — Горыня, внутренне усмехнувшись, кивнул. «А огненный припас для ручного оружия я называю патроном». «От латинского «патронус покровитель»?» «Или от испанского «патрон главный»?» — Горыня кивнул. «Все же в оружии патрон главный, как ни крути. А огненный припас как-то длинно. Патроны располагаются вот в таком коробе, магазине, откуда автоматикой подкатываются по одному и попадают в ствол, где выстреливают и выбрасываются наружу механикой, приводимой в действие силой отдачи. Дальше цикл повторяется, пока нажат спуск или есть патроны в магазине. Их тут 35 штук. А смена магазина при должной сноровке занимает 2-3 секунды. Собственно, таким образом и развивается подавляющая огневая мощь, позволяющая одному стрелку вести огонь, сравнимый с десятком, а то и с сотней. «А это?» — подполковник показал на пистолет. «Конструкция та же, только нет возможности стрелять очередями, как у автомата». «Тогда зачем он нужен?» — удивился контрразведчик. «А вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда не успеваете перезарядить револьвер? У меня, пока я не сделал это оружие, такая ситуация возникала с пугающей регулярностью». «У вас такая неспокойная жизнь, десятник?» — поинтересовался Пушкин, внимательно рассматривая пистолет. 4 упыря, штук 5 навок. Ну и так, по мелочи всякого», — Горыня улыбнулся. «А вы как проводите свободное время?» Ну, примерно так же. Подполковник в лазоревом камзоле кивнул и улыбнулся. У меня на личном счету уже 10-15 упырей, 5 кромешников и 1 драхун. И скажу, что от такого автомата я бы точно не отказался. Уж очень хлопотно это дело колдунов успокаивать. У меня револьвер под 5-линейный патрон, а вместо пули серебряная дробь в тонкой стальной оболочке. Только так и спасаемся. Живучие поганцы. Да, Михаил Викторович, ваш револьвер не всякий удержит. А уж стрелять-то, заметил генштабист и усмехнулся. Я вот по времени боевой службы своей в основном 10-линейной картечницей пользовался. Если попал, то все. Конец колдуну. А если промазал, втык от сотника за растрату дорогого боеприпаса. Офицеры рассмеялись. Тем временем Пушкин уже разобрал и собрал автомат и, выдвинув приклад, вскинул оружие к плечу. Дельно, дельно. Он довольно покачал головой. И в руках держать удобно, и легкий. А с надежностью как? С надежностью пока не очень хорошо, Горыня развел руками. Сталь нужна получше, да станки более точные. Но осекается редко. На 5 магазинов один раз или менее. Но чистить нужно после каждого боя, причем чистить аккуратно. Никакого песка или толченого кирпича, только масло, и не жалея. А почему такой толстый ствол? Контрразведчик с любопытством осмотрел глушитель, только что не лизнув металл. Это, господа, я бы назвал модератором. Функция его та же, что и на рояле или пианино – уменьшать громкость. В данном случае громкость выстрела. Модератор или глушитель – не только уменьшает громкость, но и размывает звук таким образом, что определить, откуда ведется огонь, очень тяжело. Да и вспышку от выстрела он хорошо маскирует. В принципе, можно сделать так, что звук стрельбы будет не громче лязга механики, но тут уже нужно особо постараться. Да, оружие не рядового пехотинца. Полковник четким наработанным движением вскинул пистолет на линию прицеливания. Но полагаю, что поклонников у вашего оружия будет до неприличия много. И очень кстати поставили новые заводы в Туле и Рыбинске. Капитан корабля тоже взвесил в руках автомат, а сложив приклад, покрутил в руках. Пожалуй, и я бы с удовольствием вооружил этим экипаж. С винтовками-то много не навоюешь. А я бы предложил вам поставить пару пулеметов по бортам, сказал Горыня. Можно и по земле ударить, и если вдруг в воздухе кто заведется. Так и с земли могут в ответ ударить, ответил капитан дирижабля. «Могут, господин капитан, но 5-линейная пуля летит почти на 5 верст, а на 3 сохраняет определенную прицельность. Попасть по воздушному кораблю, который находится на высоте 2 верст, да еще двигается со скоростью 100 верст в час, можно лишь случайно. А вот когда ответят из пары пулеметов, случайностей уже будет так много, что очень быстро они перерастут в закономерность», — Горыня усмехнулся. «А если чуть увеличить размер патрона, ну, скажем, до 8 линий, примечание». 8 линий, 20 мм, то в пулю уже можно вложить взрывчатку, и будет это небольшой, но вполне действенный снаряд. А из пулемета мы получим автоматическую пушку, которая при малом калибре запросто покроет огневой мощью даже 30-линейные пушки. Примечание. 30 линий, 76 мм. «Ну, это вы хватили», — Пушкин улыбнулся. 30-линейная пушка с казенным заряжанием стреляет один раз в 10 секунд. Или 6 раз в минуту, выбрасывая при этом почти 10 килограммов взрывчатого пороха. Сама пушка при этом весит больше 40 пудов, и ей нужен расчет из 5 человек. Автоматическая пушка за ту же минуту в теории может выстрелить 200 раз, выбросив 6 килограммов взрывчатки, а весит втрое меньше, да и расчет нужен не более 3 человек. Плюс автоматическая пушка может быстро корректировать огонь по своим попаданиям и мгновенно переносить его в стороны. А пушке нужен квалифицированный артиллерист-наводчик, каждый раз вычисляющий угол возвышения орудия. Да, обычная пушка стреляет куда дальше, но в случае дистанции прямой видимости автоматическое оружие становится царем поля боя. «Надеюсь, вы не возражаете против показа вашего оружия для офицеров военного приказа», — произнес Пушкин. «Очень мне хочется утереть нос некоторым деятелям из стрелково-артиллерийской части». Они уже несколько лет бьются над разработкой такого оружия, но все никак не получается. «Не получается или не хотят?» — уточнил Горыня. «Хм», — Пушкин весело переглянулся со своими спутниками. «Смотрите в корень, десятник. Скажем так, не проявляют должного усердия. А если получить живительного пинка от государя?» Все дружно рассмеялись, видимо, представив картину в красках. «Шеф стрелково-артиллерийской части, великий князь Константин, мужчина богатырских пропорций и большой силы. Думаю, дать ему пинка — весьма нетривиальная задача», — засомневался, отсмеявшись, полковник из генштаба. «Сила государя не в руках, а в его воинах», — Горыня пожал плечами. «Думаю, если будет нужно, великий князь сам удавится, еще спасибо скажет за доброту». «Опасные речи ведете, десятник?» — Пушкин с улыбкой покачал головой. «Государева семья — это запретная тема. Давайте лучше обсудим, как эффективнее провести демонстрацию вашего оружия». К Москве подходили рано утром, когда город только начинал просыпаться. Суета причаливания и стыковки прошла мимо Горыни, который собирался у себя в каюте и ждал, пока его позовут на выход. Подполковник из тайного приказа удовлетворенно кивнул, увидев уже собранного пассажира, и пригласил следовать за собой. «Вашу пушку, десятник, привезут прямо в казармы 1-го гвардейского полка, а мы с вами сейчас отправимся в гостевой дом военного приказа. Там за нами должны оставить комнаты». Когда Горыня спустился по длинной лестнице на поле, то сразу почувствовал разницу в климате. В Москве, несмотря на теплый сентябрь, было не выше 15 градусов, и шальной прохладный ветерок сразу стал задувать под ткань легкого кафтана. «Вы тоже не местный?» — Горыня сел в карету, которая чуть качнулась под его весом, и положил автомат на колени. «Да, я из Ладожска, что на Неве. Город небольшой, с Москвой не сравнить, но быстро растет. Опять-таки, большой порт на Варяжском море и железная дорога от Ладожска до Москвы сильно сокращают время доставки грузов. Ну и кроме того, к нам уже перевели управление Северного флота и таможенный приказ. Так что жизнь в Ладожске бурлит. Модные магазины, ресторации и прочее. Кстати, насчет магазинов. Рекомендую вам завтра с утра посетить лавку готового платья и приобрести себе что-то потеплее вашего кафтана. Неизвестно, насколько вы здесь задержитесь, а волхвы обещали холодную зиму в Москве. Это обязательно». Открытая всем ветрам пролетка шла довольно быстро, и Горыня, несмотря на накинутый полог из медвежьей шкуры, уже слегка продрог. «Особенно, если посоветуете, где все это можно купить». «Тут и советовать нечего. Военным пошивом занимается каждый второй портной. Но если хотите что-то особенное, могу посоветовать мастерскую Шульца. Она на Суконной площади, прямо напротив дома купеческого собрания». За разговорами доехали до гостиницы, где вещи постояльцев сразу же подхватили шустрые мальчишки в военной форме без погон и утащили наверх, пока Горыня с подполковником Гариным оформляли все документы. Потом они поднялись по широкой лестнице на третий этаж, где уже ждал портье в таком же сером кафтане с аксельбантами, но без знаков различия, и, передав с поклоном ключи от двух номеров, испарился. Номер Горыни понравился. Три комнаты, холл, спальня и кабинет были светлыми, чистыми, и везде едва уловимо витал запах лаванды и лимонной полыни. Но особо покорила ванная комната с большой медной ванной, украшенной завитками, и краном с горячей водой. Приведя себя в порядок и переодевшись, Горыня спустился вниз и, сев в поджидавший посетителей гостиницы вазок, направился по своим делам, оставив все оружие в номере, за исключением пистолета, который он пристроил в поясной кобуре. Заехав в первую очередь в московский серебряный приказ, обналичил 1500 рублей, вместо которых ему выдали плотную пачку ассигнаций, которых он еще не видел в этом мире, так как в провинции все предпочитали рассчитываться металлическими деньгами, а в столицах он еще не бывал. Но и, к слову сказать, таскать с собой мешок с монетами действительно было неудобно, а 15 сотенных бумажек совсем не отягощали карман. После этого поехал до портного, где ему из заготовок сразу подогнали шинель, приличный форменный камзол на подкладке, сапоги и даже перенесли наградные знаки. Затем сняли мерки, пообещав весь остальной гардероб доставить в гостиницу, и предложили не широкий, но все-таки приличный выбор модных в этом сезоне аксессуаров – тростей, часов, перчаток и прочего барахла. В качестве головного убора носили нечто похожее на сильно укороченный кивер или низкий цилиндр, расширяющийся кверху с небольшим козырьком. Военные чины с имперским соколом на кокарде, а гражданские безо всяких эмблем или со знаком ведомства, по которому служили. Купив означенный убор, носивший название «Матроха», Горыня, одетый по столичной моде, вышел из ателье уже почти другим человеком и слился с толпой. Послонялся по гостиному двору, заехал в оружейные мастерские мастера Кутепова. Походил между стеллажами с различным оружием. Но так, ничего не выбрав, поехал обедать. В принципе, при гостинице был ресторан, но Горыне захотелось не только поужинать, но и посмотреть на московскую публику и город. Здания в Москве строили в основном из камня, но попадались и деревянные строения, уцелевшие после огромного пожара в войну 1812 года. Собственно, после пожара и появился указ императора о запрещении строительства деревянных домов в Москве и о перестройке уже имевшихся зданий государственного назначения. Поэтому к 1850 году от обретения истинной благодати или к 7358 году от сотворения мира столица, словно модная щеголиха, была одета в новенькие каменные мостовые и роскошные дворцы, строить которые приезжали именитые архитекторы со всего света. На площади, где стоял недавно отстроенный Большой императорский театр, находился большой дом купца Чебышева с банями, гостиницей и большим двухзальным рестораном. В зале было еще немного посетителей, так как основная масса приходила после спектакля в Большом. Были люди, одетые в штатское, так и в форме, причем несколько офицеров в мундирах полков нового строя, отличавшихся от дружинных кафтанов малым количеством пуговиц, полным отсутствием шитья и узкими погонами на плечах, со вполне привычными звездочками на золотом или серебряном фоне. Публика в основном спокойно трапезничала под слегка заунывную музыку струнного квартета, игравшего что-то неторопливое и, вероятно, очень изысканное. Хотя в данной ситуации Горыня с удовольствием послушал бы настоящий новоорлеанский джаз, до которого и в Америке было еще лет 80. Официант, или как их называли, половой, принес меню, написанное от руки, но твердым каллиграфическим почерком на плотной бумаге с цветным вензелем и графическим изображением фасада Чебышевского дома. Блюд было много, поэтому, не разбираясь, Горыня попросил принести что-нибудь на вкус официанта, но не слишком острое, и большой кувшин с морсом, и продолжил рассматривать публику. Смотрел по привычке скрытно, уткнувшись в меню, из-под полуопущенных век, так что со стороны можно было подумать, что он продолжает раздумывать над заказом. Молодые офицеры в серо-синем форме артиллеристов наливались вином, обильно закусывая мясом и рыбой, а пара солидных господ в платье европейского кроя с белыми манишками и выглядывавшими из-под обшлагов крупными золотыми запонками негромко беседовали, делая поправки в документе, который лежал перед ними на столе, а временами опрокидывая по стопке наливки, закусывая нежнейшим балыком из осетрины. Рядом с Горыней, буквально в 3 метрах, стоял большой стол, где устроилась шумная компания молодежи в цивильном платье, и среди них юноша в кафтане поместной сотни, со знаком рыси на левой стороне груди. Компания, видимо, праздновала день рождения одной из девушек, так как пили, в основном провозглашая здравицы в ее честь. У самой эстрады 2 столика. За одним молодая пара, судя по одежде, явно пришедшая на свидание или отмечающая какое-то торжество. И за другим 3 молодых волхва, школяры Московского училища ВЕТ. А сбоку от входа стоял еще один длинный стол, за которым восседали 6 серьезных господ с внешностью волкодавов. Кого пасли эти граждане, Горыне было неинтересно, и он продолжил свои наблюдения. Горыня сразу отметил большую раскованность столичной публики. Громкие голоса, широкие жесты и вообще довольно шумное поведение, которое не мешало остальным посетителям ресторана, так как, судя по всему, находилось в рамках приличий. Вкусная уха и пироги отвлекли Горыню от наблюдения за природой столичной живности, и выплыл он из облака ароматов и вкусов лишь тогда, когда за соседним столом, где праздновали день рождения, разгорелся довольно серьезный скандал. Кто кого и в чем упрекал, Горыня так и не понял, но тут принесли котлеты на пару, и на несколько минут он снова выпал из мира, пытаясь ощутить всю гамму ароматов. Обратно в реальность его вернул высокий девичий голосок. «Вы меня вообще слушаете?» Рядом со столиком стояла прихорошенькая девица в голубом шелковом платье с игривым бантом на плече, украшенным мелкими бриллиантами. Красивая аккуратная прическа из темно-русых волос с длинными кудрями, обрамлявшими лицо, подчеркивала легкую смуглость и яркий насыщенный цвет пухлых губ. Руки девушки, обтянутые белыми шелковыми перчатками, прижимали маленькую дамскую сумочку, расшитую мелким бисером, а на указательном пальце правой руки прямо поверх перчатки красовался большой перстень с крупным рубином. Горыня сразу же встал, и, отодвинув стул, помог девушке сесть, после чего вновь занял свое место. «Чему обязан?» В ответ девушка пристально посмотрела на него, пройдясь цепким взглядом от макушки до кончиков пальцев. «Навик, приехал с порубежья. Скорее всего, проездом, возможно, по ранению или еще по какой причине. Рода небогатого, но доброго. Ну?» Она нетерпеливо сжала кружевной платок в тонких холеных руках. «Что «ну»?» — не понял Горыня. «Удивите меня, Навик. Скажите, что из этого неправда». «Да, собственно, почти все неправда. Не желаете паровых котлет?» «Официант уверял, что они сегодня особенно удались, а я, ощущая их аромат, пожалуй, соглашусь с ним. И, может быть, вина?» Горыня сделал жест и сразу же подскочил половой. «Дай мне, пожалуйста, котлет, французского красного вина и вечернюю газету». В сей момент разносчик кивнул и поспешил на кухню. «А газету зачем?» — поинтересовалась девушка. «Думаю, там вы подберете себе достойное развлечение, которое будет вас удивлять этим вечером», — собеседник улыбнулся. «А у меня на вечер совсем другие планы». «Неужели прекрасная незнакомка не растопила ваше сердце, неприступный воин?» Девушка негромко рассмеялась серебряным смехом, словно зазвенела колокольчиком, и, чуть привстав с места, окликнула свою подругу, сидевшую за праздничным столом, где уже не было молодых людей. «Анна, иди к нам, тут интересно». До сих пор сидевшая к Горыне спиной девушка медленно встала и повернулась, когда у него что-то сжалось внутри. Совсем юная, может быть, всего лет 18, девица была не просто красива, как ее подруга, а божественно хороша. Светлые волосы, забранные в длинную косу, обрамляли лицо правильной формы с тонкими пушистыми бровями над необыкновенно синими глазами. На голове красовался маленький венец, усыпанный мелкими бриллиантами и похожий на корону, а на красивых аккуратных ушках висели длинные сережки, сделанные в одном стиле с диадемой. Но больше всего Горыню поразило сходство девушки с Мокошью. Настолько похоже было ее лицо, что он чуть было не произнес имя богини вслух. Но, присмотревшись, все же увидел различия. И дело было не в чертах, а скорее в том, что выражение самого лица было куда мягче, и чувственные розовые губы не сжимались в тонкую линию, а взгляд вовсе не отливал сталью, хотя и мягким его назвать было тоже никак нельзя. «Присаживайтесь, сударыня». Горыня вновь встал и отодвинул стул, чтобы незнакомке было удобно сесть. Он нашел взглядом распорядителя зала и показал на еще одну гостью. Тот мгновенно понял, что от него требуется, и чуть поклонился, давая понять, что все будет исполнено, подозвал к себе официанта. «Мы обсуждаем вот этого интересного юношу», — продолжила разговор первая девушка. «Я назвала его Навиком из небогатой семьи, следующим проездом через столицу, возможно, по ранению. И представляешь, он утверждает, что все это неправда». «Конечно», — Анна внимательно прошлась взглядом по Горыне. «Мундир, конечно, поместный, но собран в ателье почтенного Фимы Шульца. Вот тут на обшлагах его любимая веточка вышита. Как бы вензель, который ему по роду не положен. И вот тут девушка чуть оголила левое запястье десятника, браслет против упырей и мелкой нежити. А вот тут», — она кивнула куда-то под столик, — «нож, который явно попробовал мертвой крови. Да и живой тоже. Видно, есть щель между клинком и рукоятью, и она набрала достаточно, чтобы запах чувствовался». Горыня выдернул кинжал из ножен и чуть склонился над клинком. «Да, запах есть, но я, похоже, привык к нему. Навками чуть пахнет и упырем. По-видимому, когда камзол от грязи чистил, натекло. Он спрятал оружие обратно». «А вот тут...» — девушка протянула руку и аккуратно отогнула широкий борт камзола. «Знак сокола в серебре и ярила первой степени, что весьма и весьма прилично, если не сказать больше. Обрати внимание, как ловко придумано. И указ государя «носить не снимая» исполнен, и знаки не на виду». «Да ты у Доброславы лучшая ученица», — ревниво заметила первая и отодвинулась от края стола, потому что расторопные официанты уже принесли исторгающие жар котлеты и, продемонстрировав бутылку, разлили терпкое вино в три бокала. «Ну, давайте за незнакомство», — Горыня поднял бокал. «Вы просто кладезь талантов, милостивый государь», — Анна чуть пригубила вино и улыбнулась. «И воин хороший, и остроумный». «Угу», — Горыня кивнул и принялся за уже чуть подостывшие котлеты. «И самое главное, все еще голодный. Вы, кстати, тоже ешьте. Повар здесь настоящий мастер». «И все-таки...» — первая девушка, имя которой так и осталось Горыне неизвестным, чуть попробовав котлету, отставила тарелку в сторону. «Вы нас будете удивлять?» А как же? Горыня, уже наевшийся и напившийся, сделал знак официанту. «Счет, пожалуйста». 38 рублей и 5 копеек, извольте». Горыня молча отсчитал 40 и, встав, коротко поклонился. «Сударыни, оставляю вас в этом храме еды и желаю всего наилучшего. Да хранит вас род». После чего он спокойно пошел к выходу. Увидев боковым зрением, что к нему наперерез спешат двое из шестерки, сидевшей за длинным столом, Горыня продолжал идти, как ни в чем не бывало. Но когда дистанция до боевиков сократилась до метра, буквально выстрелил коленом в грудь первого и врезал кулаком в лицо второго. Оба противника упали, как подкошенные, а десятник, переступив через тела, вышел через любезно открытую служащим дверь, сунув в протянутую руку гривенник. Остальная толпа ввалилась в гардеробную, когда Горыня, уже накинувший шинель, надевал головной убор. «Стой, сука!» — заревел широкоплечий здоровяк, но, уткнувшись глазами на стол пистолета, остановился. «Не дури, парень! На нас на всех амулеты, так что минимум по 4 пули на каждого придется потратить». «Невелик расход», — Горыня усмехнулся. «Или думаешь, что у меня всего 6 пуль?» «Да даже если так, то одного точно пристрелю, а с остальными и так справлюсь. Вам чего надо, служивые? Счет я оплатил, в государевых преступлениях не замечен. Да и не по чину вам меня арестовывать». Он левой рукой вытащил на свет княжескую пайцу. «Я десятник Перуновой сотни Медведевского уезда, княжич Стародубский. Представьтесь». «Лутоня Железнов», — уже не так уверенно ответил старший группы и чуть помедлив добавил. «Охранная артель крепость». «На каком основании вы устроили весь этот балаган? И потрудитесь объяснить, как можно правдоподобнее, потому что в ином случае я накатаю жалобу охранителям и в разбойный приказ с описанием ваших художеств». «Ты, десятник, опусти свой ствол и давай шагай себе по добру», — подал голос тот самый широкоплечий мужчина, ворвавшийся в гардеробную первым. «На ты будешь с дворней своей лаяться, собака шелудивая», — отчеканил Гордыня. «Я вас на елдаке крутил, гниды помойные. Пошли вон, пока я не наделал в вас лишних дырок». Когда четверо охранников, даже не поднимая взгляда, словно побитые псы, вернулись в зал, Анна негромко рассмеялась. «А ведь и вправду удивил парень. Сначала ушел, словно от двух прилипчивых модисток, а после еще и уделал мою охрану. Надо про него разузнать все подробно и в деталях». «И чего это он так тебе глянулся?» Лиза подхватила бокал и сделала большой глоток вина. «А тебя он не зацепил?» Анна снова рассмеялась. «Лицо вон покраснело, ушки горят, браслет теребишь постоянно. Расстегни пуговки на груди, полегчает. А то у тебя сейчас сиськи так набухли, что продырявят платье». «Сама-то». Лиза сделала вид, что обиделась, но села чуть в полоборота, чтобы закрыться плечом от глазастой подруги. «Так я и не скрываю, что он меня заинтересовал». Девушка задумчиво посмотрела поверх бокала. «Интересный экземпляр. И в коллекцию добавить не стыдно, и вообще...»